«Коллега, вы проиграли процесс», — с улыбкой сказал окружной прокурор, когда они оказались в коридоре. Дженнифер пожала плечами. «Вы тоже не сможете его выиграть». Через 5 минут Дженнифер стояла в телефонной будке. «Майкл, ты можешь не беспокоиться. Марко Лоренцо будет отсиживать свой срок в Синг-Синге». Глава 41. Время текло, как быстрая река, которой не мешают ни границы, ни берега. Дженнифер не замечала ни зимы, ни лета, ни весны, ни осени. Время шло от дня рождения до дня рождения, делилось между радостью, невзгодами и болью. Победы в зале суда сменялись поражениями. Хотя рядом был Майкл, она всегда вспоминала Адама. Но главным календарем был Джошуа, живое напоминание того, как быстро идет время. Ему исполнилось 7 лет. Джошуа быстро рос и с каждым днем все больше напоминал отца не только внешне. Он был чувствителен и вежлив, с обостренным чувством справедливости. Он был миниатюрой Адама. Его героями были братья Бебл и Карл Штоц. Вечера Джошуа проводил у телевизора за спортивными телепередачами – футболом, бейсболом, баскетболом. Вначале Дженнифер оставляла его смотреть игру одного. Но затем, когда он пытался обсудить с ней происходящее на спортивной площадке, обнаружила, что ничего не понимает в спорте, и решила смотреть игры вместе с сыном. Однажды Джошуа, поиграв с мальчишками в мяч, вернулся с беспокойным выражением на лице. «Мам, мы можем поговорить с тобой как мужчина с мужчиной?» — спросил он. «Конечно, Джошуа». Они сели в кухне за стол. Дженнифер сделала ему бутерброд с ореховым маслом и налила стакан молока. «Ну, какие у тебя проблемы?» «Я слышал, как ребята разговаривали, и мне просто интересно. Ты думаешь, когда я вырасту, еще будет секс?» Дженнифер купила небольшую яхту, и в выходные вместе с Джошуа уходила под парусом подальше от городского шума. Дженнифер любила смотреть на его лицо, когда сын стоял у штурвала. Он тихо улыбался, когда она называла его Эриком Рыжим. Джошуа, как и его отец, был врожденным яхтсменом. У Дженнифер защемило сердце. Все, что она делала с сыном, прогулки на яхте, вечерний просмотр спортивных передач, она делала и с Адамом. Дженнифер говорила себе, что занимается всем только потому, что это нравится Джошуа, но чувствовала, что не совсем честна с собой. Она смотрела на щеки, покрасневшие от ветра и солнца, на его сияющее лицо и понимала главное, что сыну нравилось жить с ней. Он не был слепком своего отца, он был личностью, и Дженнифер любила его больше всех на свете. Глава 42. Антонио Гранелли умер. и Майкл взял власть